Глава 5. Увлекательные занятия. И правда, Зар рассчитал все точно. Ребята подоспели как раз вовремя. Наконец-то прибыли последние два новичка, и под предводительством волха дети начали рассаживаться за стол. Задвигались лавки, ребята приступили к завтраку. Сегодня им приготовили блины. Но, к огорчению Кира, они оказались толстыми. Мама Кирилла всегда пекла блины тоненькие, с дырочками, да такие вкусные, что просто пальчики оближешь. Толстых блинов никто в их семье не любил. А здесь на широких плоских тарелках лежали толстенные лепехи. Кир недовольно покрутил носом, посмотрел в одну сторону, в другую и заметил, что, пожалуй, все, кроме него, уплетают эти самые толстые блины с огромным удовольствием. «Попробовать, что ли?» – подумал Кир. «Больше-то все равно есть нечего». Он попробовал и понял, что вкуснее этих, ну, конечно, за исключением маминых, он блинов не едал. Воздушные и дырчатые внутри, они так и таяли на языке. А если окунуть их вот в это вареница или в сметанку, а может быть вот в этот соус или в жидкий тягучий медок? Короче говоря, Кир попробовал блины со всем, что только было на столе. Выбор напитков тоже порадовал. Душистый чай из большого самовара, крынка с парным теплым молоком, да тут были даже компот и кисель. Насытившись до отвала, Кирилл вылез из-за стола. «Не объесться бы, ведь и здесь едим, и в Мирьяве». С такой мыслью Кир отправился на встречу с новыми знаниями. Первым на сегодня искусством было зеленничество. На этот раз волк проводил ребят в один из кабинетов на 5-м этаже. Собственно, кабинетом это помещение вряд ли можно было назвать. Скорее, оно было похоже на сарай или чердак. Все пространство было завешено веревочками, нашпигованным деревянными крючками, на которых пучками, узелками, вениками, гирляндами висели какие-то сушеные травы, веточки, грибы, ягоды, коренья. Полки шкафов были полностью заставлены баночками, колбочками, горшочками с всякими отварами, примочками, смесями. Короче говоря, чего только здесь не было на этом чердаке. Крепкая смесь духоты и ядреных запахов была такой густой и давящей, что казалась видимой. Запах лез в нос, рот, глаза, и что в нем было намешано, совсем не разобрать. Чувствовалась горечь и сладость, кислинка и пряность, и что-то еще непонятное. В общем, без привычки ко всему этому в носу свербило, в голове кружилось и хотелось чихать, спать и чесаться одновременно. А еще дети разглядели, что посередине всего этого разнообразия по кругу были установлены с десяток небольших чугунков на подставках, а рядом миниатюрные столики с полочками по низу. На полочках стояли по несколько деревянных ступок разных размеров, и в каждой потолкушке. Киру, как, впрочем, наверное, большинству новичков, захотелось бежать из этого места. Он даже готов был вновь оказаться в непролазном лесу, лишь бы на свежем воздухе и подальше от этой пряной духоты. Но пришлось, как и остальным, занять место за столиком. Мне сразу не понравилось искусство зеленичества, потому что я считаю, что оно девчачье, а теперь я его просто ненавижу. Это просто пытка какая-то находиться в этом месте. Заныл Зарубик и в упор уставился на ту девочку, которая в прошлый раз так активно защищала эту дисциплину. Девочка промолчала. На этот раз ей нечего было ответить. Зато Зарубика поддержал Кир. «Да уж, Зар, ты прав на все 100%. Может быть, нам стоит подождать кудесницу в коридорчике?» – предложил он. «Слабаки!» – прошептал себе под нос Гордей, но так, чтобы его могли расслышать. «Это ты про кого только что сказал?» Тут же возмутился Зарубик. «Это мы-то слабаки. Да ты знаешь, где прошлой ночью Ведас вместе с Повелевсой были?» Под ребра Зарубика довольно чувствительно уперся локоть сидящего рядом Кира. Тот скривился, поняв, что чуть не ляпнул лишнего, но тем не менее продолжил. «Не знаешь? Вот и молчи тогда, лизунчик», — добавил Зар. «Еще раз назовешь меня так, и я за себя не отвечаю. Тогда твои друзья тебе не помогут, не говоря уже о папаше». «Ах ты опять!» – выкрикнул Зар и полез на Гордей с кулаками, прямиком через столы и чугунки, которые преграждали ему путь. С одной стороны на нем повис Кир, с другой Повелевса, уговаривая сесть на место и успокоиться. «Нет, на этот раз я не успокоюсь. Я заставлю взять его свои слова обратно. Он у меня посмотрит, какой я папенькин сынок». «Зар, если ты в себе так уверен, зачем тебе кому-то что-то доказывать?» – уговаривал Повелевса. «Вот один раз докажу ему под глаз, и все, больше не буду». Гордей все это время невозмутимо сидел за своим столиком. Ему казалось забавным, что какая-то маленькая козявочка лезет выяснять отношения, да еще и брызжет слюной, доказывая, какая она крутая. «Руки у тебя коротки, недомерк. Да папочки своего еще дорасти надо». «Ну все, лизунчик! Недоросток!» Когда в помещение вошла кудесница, она застала довольно неприглядную картину. Среди разбросанных по полу чугунков и толкушек на маленьком столике на четвереньках балансировал мальчишка. Еще двое учеников, участвовавших в композиции «Трое на столе», висели на нем, пытаясь, очевидно, удержать от необдуманного действия. Взгляд мальчишки, в котором кудесница узнала сына предводителя Рускаланской школы Буса Белояра, был устремлен в сторону еще одного участника событий, сидящего за столом напротив, насмешливым видом и высоко поднятой головой. Но вот за вошедшей кудесницей, как это обычно бывает, неожиданно громко захлопнулась дверь, и все без исключения обернулись на этот звук. Зар все-таки не удержался и свалился. Правда, только одной своей частью, повиснув на краю стола таким образом, что руки и плечи его оказались на полу, а ноги и пятая точка остались на столе, а двое по бокам так и продолжали держать свалившегося со стола Зара за полы рубахи. Но тот не растерялся. «Здравствуйте, травница! А я вот, как видите, так рвался к знаниям, так рвался! Особенно к вашему искусству зеленчества, что аж не удержался, потерял равновесие». «Да, Зароба, знание – это тяжелая ноша. Ее сложно удержать, особенно если к ней неуважительно и халатно относиться». «Но я не халатно, травница. Просто я... это... как его?» «Займи свое место, Зароба. Я не собираюсь все оставшееся время провести в дискуссии с твоей пятой точкой на столе». Приложив немало усилий, да не без помощи самого Зара, Кир и Повелевса вытянули его через стол обратно на место. Тот осмотрелся по сторонам и уселся на стул. «Я рада, что наконец-то могу начать искусство зеленчества. Если вы не против, я не буду тратить время на знакомство с вами. Тем более, что благодаря Зарубе вы уже знаете, как меня зовут. А ваши имена я узнаю в процессе занятий. Итак, приступим. Искусство зеленчества, как вы, наверное, уже догадались, одно из самых жизненно важных искусств. На моих занятиях вы будете узнавать, какие существуют целебные и не только растения, их свойства и особенности. Изучая растения, вы попробуете приготовить из собранных мной и вашими предшественниками травок укрепонастои и отвары. А по весне мы с вами пойдем в лес, и вы самостоятельно будете собирать необходимые растения, варить из них отвары, делать настои, эликсиры, мази и прочие полезности. «А что такое укрепонастои?» — задала вопрос та самая девочка, которая в споре с Зарубой отстаивала необходимость изучения данного предмета. «Укрепонастои, милая моя, это укрепляющие настои. Они нужны, чтобы повысить иммунитет, не болеть или, если уже заболел, быстрее пойти на поправку. Их готовить намного легче, чем отвары, от которых, возможно, будет зависеть ваша жизнь. Понятно вам, мои хорошие?» Пока кудесница с воодушевлением рассказывала детям о своем предмете, Кир внимательно ее рассматривал. Фигурой она была весьма крупна и слегка напоминала Фрекенбок из повести о малыше Карлсоне. Но в отличие от строгой шведской тетеньки, травница была добродушна и сердечна, с тенью застенчивости на лице, словно боялась сказать что-то лишнее или неправильное, за что ее могли бы осуждать или обсуждать. Начнем мы с вами с самого начала, с изучения растений, как они выглядят, как называются, какие полезные свойства имеют. «Вот ты, моя милая, как тебя зовут?» — обратилась травница к девочке, задавшей вопрос. «Белана». «Очень хорошо. Раздай, пожалуйста, своим друзьям вот эти книги». И травница указала на стопку книг. Девочка послушно встала, подхватила десяток учебников и начала раздавать с того места, где сидел Зарубик. Тот в это время бухтел о том, какая ты скухотища, перебирать все эти травки, муравки и цветочки, лепесточки. Но его бормотанием и рассуждением было суждено прерваться. Билана будто бы случайно уронила на Зара одну из книг. Тот вскочил и уставился на девочку. «Ой, прости, извини, Зарубик, тяжело, не удержала. Не поможешь?» Билана разделила учебники поровну, половину всучила опешившему Зару. Кир и Повелевса переглянулись и заулыбались. А Зарубик тем временем раздал доставшуюся ему часть книг и подходил с последним учебником Гордею. Как все произошло, никто не понял. Учебник благополучно переместился из рук Зара на стол перед Гордеем. А вот дальше, каким-то неуловимым движением, Зарубик задел аккуратную, как всегда, прическу Гордея. Затем, заметив свою оплошность, расшаркался в извинениях. «Ой, Гордей, какой я неаккуратный, неловкий! Да как же это я?» – запричитал Зарубик. «Сейчас я все исправлю, Гордеюшка!» С этими словами начал возить руками по голове Гордея, лохмача и взъерошивая его волосы. Волосы, наверняка смазанные гелем, растопорщились во все стороны. Терпению Гордея пришел конец, и со словами «Да отстань ты от меня, липучка!» Он хотел было резко оттолкнуть Зарубика, сбив его с ног. Но того уже и след простыл. Зар с виноватым и обиженным лицом, как же такие искренние извинения не приняли, возвращался к своему столику. Только вот его глаза с потрохами выдавали в нем мальчишку-забияку. Они просто сияли счастьем и радостью от того, что ему удалось провернуть. Однако травница ничего этого не заметила. Только укорила мальчика. «Ну что же ты так неаккуратно, Зарубик? Надо быть внимательнее». «Я буду стараться, травница», – с готовностью сказал он. Занятия продолжились. В книгах ребята обнаружили живописные картинки растений с подробным описанием, что в том или ином растении является целебным, а что нет, как правильно и в какое время их собирать, как хранить, где они произрастают, какие и в каких случаях имеют действие на человека. В общем, по мнению Кирилла, это оказалось никакое не искусство, а самая настоящая наука. «Прежде чем начать свое искусство, я хотел бы у вас спросить, какие растения знаете вы?» Сначала никто не решался отвечать, но потом послышались ответы. «Укроп, ромашка». «Какая ромашка? Которую в букеты собирают и на праздниках дарят?» – уточнил травница. «Который на полях и на лугах растет», – ответил Повелевса. «Хорошо, полевая ромашка. Еще!» «Мать и мачеха! Крапива!» – выкрикнул Зарубик. И потому, как он это выкрикнул, Кир догадался, что тому не раз попадало ею. «Чистотел, зверобой!» «Молодцы! Но кроме трав, вы совсем забыли о деревьях, грибах, кустарниках. Вот, например, шиповник, облепиха. Но начнем мы наше первое занятие с березы и ромашки полевой. Послушайте сначала легенды о них, а потом мы с вами разберем их свойства, что непосредственно у березы и ромашки являются лечебным, в какое время года ими запасаться и что и как принимать. Итак, из-за белого ствола береза с древних времен являлась символом чистоты русской природы и женщины. Древние славяне писали на бересте, коре березы, и их послания сохранились в Древнем Новгороде. Славянские сказки и легенды рассказывают, как девица, которую обидели родственники, обратилась березой. Но сначала она превратилась в русалку, которая поселилась в лесном озере. Ночью она любила выходить из воды и веселиться под луной. Однажды она заигралась и не заметила, что взошло солнце, и в небе на колеснице появился бог солнца Хорс, который, увидев деву, влюбился в нее. Хотела русалка вернуться в озеро, да не пустил ее Хорс в воду. Так она и осталась на берегу, превратившись в березку белоствольную. А черные пятна трещины на стволе – это горячие поцелуи бога солнца. «Какая красивая и печальная история», – тихо произнесла Повелевса. Травница вздохнула. «Я с тобой согласна, милая моя. История действительно красивая и печальная. Но послушайте еще одну, не менее красивую легенду. На этот раз о ромашке. Правда, не о луговой. Давным-давно жили юноша и девушка. Юношу звали Романом, а имя девушки история для нас не сохранила. Они любили друг друга, и все у них было хорошо. Засыпая, Роман всегда думал о своей любимой. И однажды ему приснился чудесный цветок, нежный и прекрасный, как его любовь к девушке. Когда он проснулся, цветок ко сна лежал на его подушке. Роман подарил его любимой. Девушка была очарована подарком и назвала цветок ласковым именем своего любимого – Ромашкой. Спустя некоторое время Ромашка завяла, а девушка загрустила. Ей хотелось еще таких же чудесных цветов и сна. Роман отправился искать цветы. Долго бродил он по свету, но так и не нашел ромашек. Однажды ему приснился сон, в котором перед ним явился царь снов. Роман попросил у него еще чудесных ромашек. Царь предложил юноше остаться в царстве снов в обмен на цветы для любимой, и Роман согласился. А девушка тем временем ждала своего любимого. Однажды утром она вышла на крыльцо своего дома и увидела вокруг множество ромашек и поняла – Роман не вернется. Закончила вещать травница. «Как жалко и Романа, и его девушку», – сказала Белана. «Это она во всем виновата», – жестко произнес Гордей. «Девчонки всегда слишком многого хотят. Если бы она не попросила для себя цветов, Роман не остался бы в мире снов». «Ничего-то ты не понимаешь», – возмутилась Белана. «Здесь никто не виноват. Он это сделал во имя любви. И исчез он не бесследно. Роман подарил миру цветы». «Цветы подарил, а сам пропал», – не унимался Гордей. «Попасть в мир снов не значит исчезнуть с лица земли, лизунчик», – заступился за Белану Зар. «А вот ты у меня скоро исчезнешь, если не сообразишь вовремя заткнуться, папенькин сынок». Реакция Зарубика была мгновенной. Вскочив, он уже был готов раскидать все на своем пути. Но Кир вовремя положил ему руку на плечо. «Остынь», – прошептал он. «Таким отцом, как твой, гордиться можно». «Вот именно, что отцом. Многие думают, что я пользуюсь тем, что он является здешним предводителем, и чуть что сразу под его крыло бегу или под мамину юбку», – тоже шепотом ответила раскрасневшийся Зар, но тем не менее немного угомонился. «Я этого не замечал», – постарался поддержать друга Кир. Заруба сел на место. Травница сокрушенно взглянула на Зара. «Теперь, когда вы немного успокоились, надеюсь, я смогу продолжить занятие». В целом занятие оказалось довольно интересным и познавательным. Легенды о березе и ромашке, рассказанные травницей, всем ребятам понравились. Как оказалось, в лекарственных целях у березы используются почки и молодые листья, березовый сок и кора, чага, гриб, растущий на стволе, и березовые сережки, а также березовый деготь и активированный уголь. Сбор почек следует проводить только на лесосеках и в местах массовой вырубки, начиная с февраля. Листья собирают в мае, во время цветения березы, когда они клейкие и душистые. Сушат их на открытом воздухе, в тени, а хранят 2 года. Березовый сок заготавливают во время сокодвижения и только с тех деревьев, которым не менее 20 лет. Которые подлежат рубке, так как различные способы нарушения коры приносят березе вред. С ромашкой оказалось чуть попроще. Лекарственной частью у нее является всего лишь сам цветок, но применений у ромашки не меньше, чем у березы, и все это надо было выучить. Но самое главное, добавила в конце травница, прежде чем начинать сбор той или иной травки, нужно попросить у нее прощения, объяснить, что не с лихими умыслами вы срываете ее, а с благими целями и намерениями. Несмотря на интересные, воодушевленные рассказы травницы, духота и насыщенный запах трав в кабинете дали о себе знать. Занятия дети вывалились слегка очумевшими. «Поспать бы», – с мольбой произнес Зар. «От этих пестиков, цветочков голова просто кругом идет. И как все это можно запомнить, я даже не представляю». «Стараться надо учить», – вклинилась в жалобы мальчика, проходившая мимо Белана. «Вот как». Тебе легко говорить. Это почему же? Не поняла Билана. Ты девчонка. Цветочки девчонкам ближе. Ладно, ныть-то, Зар. Не так уж все и плохо. Кир покосился на девочек. У нас же с тобой подружки есть. Если что, подскажут. И не рассчитывайте на это. Своей головой пользоваться надо. Отрезал Павелевса, а потом зашептал мальчику на ухо. Умеющий слышать голос леса, понимающий его речь и ничего не знающий о его жителях. Ха-ха-ха! Пристыдила она Кирилла. Подумаешь, только и смог ответить Кир. Раз уж вы такие умные, лучше скажите, какое следующее искусство? Конечно, умные, а искусство следующее – история. У-у-у, история! Разочарованно протянул Зар. Но вот искусство древней русской истории началось. Вел его настоящий мастер слов, истинный кудесник по имени Словохотец. На вид ему было где-то лет за 70. Весь седой, длинные волосы, прихваченные очелем, борода до середины груди, словно старичок-боровичок из русской народной сказки. Но несмотря на свой возраст, какой же это был подвижный старик. Словоходец рассказывал такие истории, которых не было ни в одном учебнике «Мир и Яви», а фразы, вылетавшие из уст мастера, словно оживали, как только он их произносил. Они превращались в образы, и дети ловили каждое его слово, боясь пропустить хоть что-то. Словоходец начал рассказывать с того момента, когда, по легендам древних славян, была рождена Вселенная и многие другие миры. Появились первые боги, у каждого из которых были свои функции. До рождения света белого тьмой кромешной был окутан мир. Но Всевышний явил золотое яйцо, которым был заключен род, родник Вселенной и отец богов. Был вначале род семенем непророщенным, был он почкой не раскрывшейся. Но конец пришел заточению, род родил любовь, Ладу-матушку. Род разрушил темницу силою любви. И тогда любовью мир наполнился. Долго мучился род, долго тужился. И родил тогда он для любви царство небесное, а под ним создал поднебесное. Пуповину разрезал радугой, отделил океан, море синее, от небесных вод твердью каменной. В небесах воздвигнул три свода он, разделил свет и тьму, правду с кривдою. Род родил затем землю-матушку, и ушла земля в бездну темную, в океане она схоронилась. Солнце вышло тогда из лица его, месяц светлый из груди его, звезды частые из очей его, зорь ясный из бровей его, ночи темные, да из дум его, ветры буйные из дыхания, дождь и снег и град от слезы его, громом с молнией голос стал его. Так род породил все, что мы видим вокруг. Все, что природе, мы природой зовем. Он отец богов, он и мать богов. Он рожден собой и родится вновь. Род – все боги и вся поднебесная. Он что было и то, что быть предстоит. Что родилось и то, что родится. Род родил сварога небесного и вдохнул в него свой могучий дух. Дал четыре ему глаза, чтобы он мир осматривал во все стороны, чтобы ничто от него не укрылось, чтобы все замечал в поднебесный он. Путь сварог стал солнцу прокладывать по небесному своду синему, чтобы кони дни мчались по небу, после утра, чтобы начинался день, а на смену дню прилетала ночь. Стал сварог по небу похаживать, стал свои владения оглядывать. Видит, солнце по небу катится, месяц светлый видит и звезды, а под ним океан расстилается и волнуется, пены пенится. Оглядел он свои владения, не заметил лишь землю-матушку. «Где же моя земля?» – опечалился. Тут заметил он, точка малая в океане море чернеется. То не точка в море чернеется, это уточка серая плавает, пена серая порожденная. «Ты не знаешь ли, где земля лежит?» Стал пытать сварах серую уточку. «Подо мной земля», — говорит она, — «глубоко в океане схоронена». «По велению рода небесного, по хотению, желанию сварожьего, землю ты добудь из глубин морских». три раза ныряла уточка. Первый раз провела под пучиной целый год, во второй два годика. На третий раз в клюве горсть земли принесла. Взял сварух горсть земли, стал в ладонях мять. Обогрей-ка, красносолнышко, освети-ка месяц светлый, подсобите ветры буйные. Будем мы лепить из земли сырой землю-матушку, мать-кормилицу. Помоги нам, род, Лада, помоги. Землю мнет сварах, греет солнышко. Месяц светит и дует ветры. Ветры сдули землю с ладони, и упала она в море синее. Так и вилась Алатырь-гора. Обогрело ее солнце красное, запеклась сыра земля сверху корочкой, остудил затем ее месяц светлый. Так создал сварох землю-матушку. Три подземные свода он в ней учредил, три подземных пекельных царства. Тут ударил сварох тяжким молотом по горючему камню Алатырю, и рассыпались искры по небу. Так создал сварох силы светлой и свое небесное воинство. И тогда одна искра малая на сырую землю-матушку падала, и от искорки заняла земля, и взметнулся пожар к небу синему, и родился тотчас в вихре огненном, в очищающем яростном пламени, Светозара и ясно Семаргл огнебог. Ярый бог, словно солнце красное, озаряет он всю вселенную. Под Семарглом огнем золотогривый конь, у того коня шерсть серебряная, его знамя дым, его конь огонь. Черный выжженный след оставляет он, если едет по полю широкому. И родился тогда в вихре яростном буйный ветер, могучий сворожич стребог. Он парил над горами, он летал по долам, он выпархивал из-под облака, падал на землю, вновь от земли отрывался, раздувая великое пламя. Ну вот подполз черный змей к тому камушку и ударил по камню молотом. Рассыпались искры черные по всему поднеместному царству, и родилась так сила черная, змеи лютые, многоглавые и вся нечисть земная и водная. В чистом поле широком раздоле грудь на грудь две силы сходились, бог Семаргл с небесную силою и чудовищный змей силой черную. То не огненный вихрь по земле кружил, то Семаргл с небесную силою шел на силушку змея лютого. Стал сварожич жечь силу черную, змей топтать, рубить и копьем колоть, а их головы далеко метать в море синее. Как подъехал он к змею лютому, змею черному многоглавому. У того-то змеи тысячи глав, у того-то змеи тысячи хвостов, у сварожича тысяча очей, тысяча зубов огненных. Завязалась тут битва грозная, собирались тучи черные. Полыхал, палил змея черного, сын сварога и рода небесного. А змей лютый собирал силы черные. Тьмою мир застилал и тушил, заливал пламя вихрем с требогом раздутое. И тут сил у него не достало, и померкло тогда солнце красное. Погрузилось оно в море темное. Потеснил сварожич и черный змей, затопил он мглой землю матушку. И пошел сварожич на небо к сварогу небесному в кузницу. Полетел за ним лютый черный змей. Он вскричал на всю подвселенную. «Покорил я всю землю матушку, покорил я всю поднебесную. Был я князем тьмы, ныне буду я всей вселенной царь». В кузне бога сварога на небесах ни огонь горит, ни железо шипит, то сварожич Семаргл пляшет во плечи, а стребог раздувает мощные меха и вдувает в горн свой могучий дух. Разгорается пламя небесное, искры падают, будто молнии. Звонко бьют Семаргл со сварогом на ковальню небесную молотом, споро бьют, куют плуг булатный. Говорят они змею черному: «Лютый черный змей, повелитель тьмы, пролежи скорей три небесных свода, все три двери в небесную кузницу. Мы тотчас на язык тебе сядем, станешь ты тогда всей вселенной царь». Стал лизать черный змей двери кузницы. Он лизал, лизал, а тем временем плуг сковали сварох со сварожичем. Наконец пролизал дверь последнюю, и тогда сварох со сварожичем ухватили клещами горячими за язык змея черного лютого. Начал бить сварох змея молотом, а Семаргл огнебог запрягал его в тяжкий кованый плуг. И сказали они змею черному: Будем мы делить под вселенную, по земле сырой проведем межу. Справа пусть за межою будет царство Сварга, слева же за межою будет Змеево царство. Видит, вся земля с кровью смешана, капли крови на каждом камешке, горы перьев везде рассыпаны. По велению рода небесного, по хотению желанию сворожьему, там, где перья вороньи рассыпались, стали горные кряжи репейские. Там, где падали соколины, груды золота залегли в горах. И тогда сварог со сварожичем стали землю плугом распахивать. Там, где борозды были проложены, потекли там реки глубокие, Тихий Дон, Дунай и могучий Днепр. По земле сырой текла реченька, а водичка в ней вся слезовая, а в той реченьке струйка малая, струйкой малая, вся кровавая. Потекала речка под камень у репейских, у высоких гор. Поднимался из-под камня росток, потянулся вверх, вырос в дерево. К небу дерево протянулось, а корнями ушло в землю-матушку. На восточных ветвях того дерева свил гнездо алконост, а на западных – птица сирен. В корнях змей шевелится. У ствола же ходит небесный царь, сам сварог, а с ним лада-матушка. А затем три дерева выросли высоко на горах репейских. Как на горушке, на Хвангуре, поднялось кипарисовое дерево, древо смерти, печальное дерево. А на горушке березани вырос солнечный дуб вверх коренями, вниз ветвями и лучами, и яблоня золотистыми волшебными яблоками. Кто отведает златое яблочко, тот получит вечную молодость. Так сварогом был учрежден в горах Ирии рай, обитель священная. И поют птицы сладко в Ирии, там ручьи серебрятся хрустальные, драгоценными камнями устланные. В том саду лужайки зеленые, на лугах трава мягкая, шелковая, а цветы в лугах лазоревые. Не пройти сюда, не проехать, здесь лишь боги и духи находят путь. Все дороги сюда непроезжие, заколодели, замуравели. Горы путь заступают толкучие, реки путь преграждают текучие. Все дорожки пути охраняются василисками меднокрылыми. А затем сварог со сварожичем подрезали землю матушку, плугом острым ее поранили, чтоб поверхность земная очистилась, чтоб ушла вся кровь в землю матушку. Как подрезали землю матушку, расступилась земля, поглотила кровь, и в провал, в ущелье, в подземный мир, по хотению, велению, сварожьему, был низвержен змей, подземный царь, лютый черный змей, повелитель тьмы. Словоохотец вещал древние легенды каким-то необычным, мягким, обволакивающим языком, словно журчащий ручеек течет, а, как известно, от огня и от воды бывает сложно оторваться. Несмотря на то, что урок уже закончился, дети все еще сидели с раскрытыми ртами, впечатленные услышанным. По прошествии нескольких минут полной тишины посыпались вопросы. Словоохотец с радостью отвечал на них, но самое главное, после занятия у словоохотца ребятам не нужно было готовиться к следующему уроку, они и так все запомнили и могли повторить тему в любой момент. Занятие закончилось тем, что в помещение вошел волх. «Вы что это, засиделись? Урок-то уже закончился. Ну как же, мы еще столько не успели узнать?» «Не беспокойтесь так, ребятушки вы мои хорошие. На следующем занятии мы с вами еще о многом поговорим. И в следующий раз мы его проведем на свежем воздухе, на берегу нашей реченьки-кормилицы». Дети неохотно покидали кабинет. «А теперь идите в свои комнаты, переодевайтесь. Одежда вас уже ждет. И выходите на улицу. Там вас встретит ваш мастер по искусству выживания, Кудияр». Кир и Павелевса шли до общей комнаты отдыха вместе. После искусства древнеславянской истории их не покидало чувство, что русско-ланская школа находится именно на том месте, о котором только что вещал словоохотец. И днем раньше рассказывала Волх. Только тот не упоминал, что место это расположено у горы Березань, и что на этой горе сварожичами было посажено одно из волшебных деревьев. Как там словоохотец сказал? «На море, на океане, на острове, на кургане стоит белая береза, низ ветвями, вверх коренями». Это и есть образ перевернутого райского дерева, как нисходящего с неба ведического знания. Когда Кир и Зарубик вошли в свою комнату, на спинках кроватей их уже ожидала маскировочная униформа из плотного материала, похожая на военную. По полу возле кровати стояли те самые полуботинки, которые Кир заметил с утра в шкафу. «Вот это да!» – обрадовался Кирилл. «Судя по этой форме, нас ждет интересное занятие. Зар, ты случайно не знаешь этого самого Кудьяра, который выживание вести будет?» «Знать, конечно, знаю, но не общался. Он мне какой-то необъяснимый страх внушает. Почему, не пойму. Вроде среди мастеров он в почете, старшие ученики его уважают, но у кого из них не спрашивал, ничего толком про него не знают. Мне хотелось с ним познакомиться, но только собираюсь чего-нибудь спросить, а он как брови нахмурит, как глянет. Короче говоря, так я ни разу и не решился к нему подойти». «Дело ясное, что дело темное». «Согласен, загадочная личность». «Ну так мы эту загадку решим. Как думаешь, Зар?» «Посмотрим», – неоднозначно ответил мальчик.